Герман чувствовал себя больным и раздавленным. Только после минуты какой-то странной внутренней борьбы он смог взглянуть на адвоката, просматривавшего свои документы. Он не знал человека, представившегося его адвокатом, и не испытывал к нему ничего, кроме недоверия. — И о чем они вас спрашивали, Герман Михайлович? — спросил адвокат, не отрываясь от своих бумаг. — Разве это теперь так важно? — Для нас важно все. Эти товарищи так легко не сдаются. Мертвая хватка у них отрабатывалась десятилетиями. Они знают массу способов, как придавить жертву, потом дать ей глотнуть воздуха, чтобы она почувствовала вкус свободы и потеряла бдительность, а после чего ухватиться по-настоящему. — А чем Марат лучше их? — Кто? — Не знаю такого. — Значит, вам повезло, — усмехнулся Герман. — Так вы расскажете мне, что с вами произошло, что они говорили и какие вопросы задавали. Мне нужно выработать стратегию поведения. Они утверждали, что я убил Беляеву, ее парня и еще какую-то девушку. — А разве вы не убивали? — Идите к черту! — Простите, я пошутил. — Герман Михайлович, не стоит так остро на все реагировать. Вы в курсе, что все заболевания возникают из-за расстроенных нервов? — Вы мне и нервы собрались лечить? Адвокат вздохнул. — Я понимаю, у вас была тяжелая ночь и тяжелый день. Но всегда нужно помнить, что все не так уж плохо, когда у тебя есть друзья. Германа вдруг посетило ощущение дежавю. В мучительной попытке вспомнить, где и при каких обстоятельствах он слышал эти слова, Герман постепенно наполнялся беспокойством, непонятным для него самого. Сильно зажмурившись, он прикоснулся рукой к виску, так как в голове вдруг запульсировала боль, о которой он уже начал было забывать. — Герман Михайлович, с вами все в порядке? — встревоженно посмотрел на него адвокат. — Я? — У вас есть что-нибудь от головы? — У вас болит голова? — Да, кажется, у меня есть... «Аспирин, но он растворимый, подойдет?» Герман только и смог что утвердительно кивнуть. Можно лишь играть с собственным чувством страха, идти вперед и чутко прислушиваться к своей интуиции. И каждый из нас определяет, стоять ему на месте или шагать дальше, выбирая себе путь и попутчиков. В этом весь кайф. Нужно только набраться мужества и перестать думать о том, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год. Нужно просто идти. Слова, слова, слова. Они окружали его, проникали в самую душу, отравляя ее страхом. Мы просто попутчики. Ведь тебе сейчас нужен попутчик, способный помочь преодолеть тяжелые времена. Я сейчас произнесу до смешного банальную фразу. Но она как нельзя более кстати подходит к данной ситуации. Доверься мне, как доверяются опытному проводнику. Пока роман не написан, с тобой ничего не случится, обещаю. А что, если это очередная проделка Марата? С одной лишь целью расшевелить его чувства, испугать? Правда в том, что сам, являясь трусом, ты описывал смелых людей, и оттого они выглядели глупыми и неестественными, как марионетки. Правда в том, что, описывая любовь, ты сам никогда не любил, потому и любовь у тебя как бутафорское пирожное в витрине кондитерского магазина, только на вид сладкое и красивое. Правда в том, что, описывая страдания и боль, ты сам никогда не страдал и боли не испытывал. Конечно, все эти нелепые обвинения, идиотские намеки на связь с Беляевой. Что ж, браво, задумано великолепно, но не пора ли положить этому конец? Почему бы всем этим людям... В какой-то момент все то, что являлось его сознанием, сжалось от страшной боли, а потом медленно угасло, как световой индикатор на кнопке включения телевизора. Медленно, медленно, медленно.